Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о анабаптистах в Германии. Всякая война – это страшная трагедия для людей и есть несчастьем для страны, экономии и всего уклада жизни. Война не только разрушает прекрасные города и культурные достояния народа, но она озверает и разрушает самые наилучшие чувства в душе человека. Война подобна урагану. Она сметает все, что стоит на ее пути, и доброе, и плохое. Она игнорирует законами логики и здравого смысла. То самое можно сказать о крестьянской войне в 17 столетии в Германии. Разрушительный ураган пронесся, копоть и пыль от разрушенных городов и сгоревших домов начал улегаться, и люди, как обыкновенно, кто остался в живых, стали возвращаться, но уже не в свои дома, но на разрушенные пожарища. И как писал Лермонтов в своей поэме «Бородино», «Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать свои раны». И этими словами точно можно сказать о участии анабаптистов в этой войне. Нас лишь может удивить то, какими судьбами Мюнцер мог стать во главе этого движения и возглавить его, вопреки законам логики и заповеди Священного Писания. Анабаптизм, однако, не погиб сложными извращенными идеями Мюнцера, но придя в себя от нанесенного шока, начали считать нанесенные им раны. Анабаптисты ведь имели в своем духовном арсенале некоторые важные истины, которыми и по сие время никто не может игнорировать ними. Первая истина существует уже в самом наименовании этого движения. Слово «ана» и «баптизм» анабаптизм означало «опять крещенный», а практически это означало, что анабаптисты отвергали учение о крещении младенцев и на основании Священного Писания признавали, что крестить, то есть принимать в церковь, нужно только взрослых, а не младенцев, которые сознательно могут исповедовать свою личную веру и в свободном желании исполнить заповедь Господню относительно крещения. Такие церкви, как Римо-католическая, Греко-ортодоксальная, православная, крестят младенцев, так само и некоторые протестантские церкви, как англиканская, лютеранская и иные, в той или в иной форме исполняют этот обряд над младенцами. Анабаптисты отвергали крещение младенцев. Младенцы же не могут веровать. Сознательно же могут веровать только взрослые. Анабаптисты также предложили форму совершаемого крещения через погружение в воду, которое символизирует погребение для греха и воскресение для новой жизни во Христе Иисусе. Анабаптисты также учили, какое должно быть отношение церкви к государству. Православная или греко-восточная и протестантско-лютеранская церковь учили, что церковь должна быть государственной. Кальвин учил и практиковал в Женеве, что государство должно быть инструментом церкви. Анабаптисты же учили и о совершенном отделении церкви от государства. Анабаптисты прокламировали полную свободу для церкви. Если государство тесно связано с церковью, то есть берет ее на буксир, то оно дает для церкви и свои законы, и направления, которые церковь должна исполнять. Так само тогда государство находится в роли Пилата и должно наказывать тех, на которых вожди обмершавшей церкви укажут. Тогда то, что такая церковь называет преступление против церкви, становится также преступлением и против государства. И государство тогда должно преследовать инакомыслящих и разжигать костры для еретиков, и жестоко наказывать всех тех, на которых укажет обер-прокурор Священного Синода. Такого мнения придерживались не только православная и римокатолическая церковь, но некоторые и протестантские церкви. Поэтому это было уместным учить о религиозной свободе и от отделения церкви от государства. Анабаптисты в то время учили, что согласно учению Священного Писания, Римлянам 13, первых 8 стихов, что всякая власть есть от Бога. Апостол Павел, суммируя это, так пишет, цитирую: «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Стих 7. Разве это не то самое, чему учил Иисус Христос, отвечая на лукавый вопрос саддукеев, нужно ли платить подать кесару или нет? Христос попросил показать ему римскую монету и спросил у них, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесареве. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Матфея 22, 17-22 стих. Своим членам они не рекомендовали искать высоких государственных служб, служить в армии, давать присягу и иметь приватную собственность. Но в результате жестоких преследований их взгляды становились более умеренными и сглаживали эти их крайности. С течением времени их отношение к государственным службам, служить в армии, давать формальные обещания или присягу, иметь приватную собственность, эти радикальные взгляды были не доктринальными, основными истинами, но лишь рекомендацией. Поэтому эти вопросы в дальнейшем у них стали решаться в области личной совести каждого верующего. Но их доктринальные истины, как учение о крещении, отделение церкви от государства, полную свободу для каждого вероисповедания. И такое мнение у баптистов существует и по настоящее время. Кто такие были менониты? Симеон Менно был римокатолическим священником, который после политической катастрофы и смерти Мюнцера возглавил анабаптистское движение. Менно был римокатолическим священником в Витарсуме в датской провинции Фрисланд. Симеон Менно, как видно, был сторонником реформации и был вне римокатолической церкви. Он посчитал своей обязанностью возглавить это рассеянное анабаптистское движение, пережившее такую катастрофу, и дать им лучшее направление. Он много путешествовал в Голландии, Дании и в соседних частях Германии, организовывая рассеянных последователей анабаптизма и приобретая новых. В результате его энергичного труда он организовал много церквей или христианских общин. Менно не только проповедовал, но и написал много книг и трактатов. С течением времени эти сорганизованные Менноном церкви стали называться не анабаптистами, а менонитами. Последователи вскоре в этих странах приобрели хорошую репутацию, как хороших, мирных людей, трудолюбивых, преуспевающих и зажиточных людей, и высоко чтили этих граждан. Баптисты делятся на две группы – общие и частные или партикулярные. Иоанн Смит, который убежал со своими последователями из Англии в Голландию, чтобы найти там убежище от преследований. Они поселились в городе Амстердаме. Смит познакомился с учением меннонитов и под их влиянием принял баптистское учение. Когда в Англии улеглись преследования, он с некоторыми членами своей общины переехал назад в Англию, и в городе в Лондоне в 1612 году основал первую баптистскую церковь. Голландская баптистская церковь находилась под влиянием армянизма, отвергающих учение Божьего предопределения. Те церкви, которые приняли такое учение, их стали называть общие баптисты. И вторая группа – частные баптисты или партикулярные. До этого разделения все они почти были кальвинистами, но они отвергали крещение младенцев и в своих общинах крестили только взрослых.